Глава 227. Прибыли с гнезда. Едкая слизь не могла разъесть механический костюм. Панцирь гадюки был покрыт трещинами. Из трещин хлестала кровь вперемешку со слизью. Король был прижат к земле и не мог двинуться. Его здоровье неуклонно уменьшалось. Гадюки набрасывались на Хансяо одна за другой, словно сумасшедшие. Хансяо использовал тело короля гадюк в качестве щита и уклонялся от большинства атак за счет своей ловкости. Изображение на тактическом экране менялось с сумасшедшей скоростью. У обычных людей уже закружилась бы голова после пару секунд просмотра, но Хансяо привык к этому и никак не реагировал. Каждый удар, каждый пинок наносился с такой силой, что сотрясалась вся пещера, как будто происходило сильное землетрясение. Навык базового боя Хансяо был на максимальном уровне, и с улучшением его производительности с помощью гадюки, его боевые способности на ближних дистанциях были намного выше средней. Здоровье короля гадюк очень скоро достигло критической отметки, так как он не мог питаться отходами и регенерировать. Энергия Хансяо влетела в составные лезвия с магнитной цепью, и лезвия образовали высокоскоростной вращающийся заостренный конус вокруг его руки, который словно дрель начал проникать прямо в голову короля гадюк. Не обращая внимания на вопли, Хансяо руками ухватился за череп короля гадюк, чтобы тот его не откинул в порыве сопротивления. Затем он активировал солнечного червя и начал сжигать кровавый мост короля зверей. В воздухе распространился запах сгоревшего мяса. Тело короля гадюк внезапно скрутилось, и в последний раз дернувшись, он испустил дух. Вы убили короля теневых ловчих гадюк, уровень 53. Получено 132 тысячи опыта. Как только король гадюк умер, окружающие теневые ловчие гадюки зарычали в агонии и с новыми силами бросились на Хансяо, желая разорвать врага, который был прочнее стали, мгновенно навалившись на него. Но в следующий момент мощная отталкивающая сила откинула всех теневых ловчих гадюк. Они отлетели и ударились о стену гнезда. Полевая отталкивающая машина на руках его костюма все еще издавала жужжащий звук. Столкновение гадюка с стену вызвало цепную реакцию. Все гнездо начало рушиться по частям. Земля дрожала и начала обваливаться. Хансяо не хотел быть похороненным заживо, поэтому он сосредоточил всю свою силу в ногах и прыгнул вверх. Земля под ним раскололась от силы его прыжка, и он взмыл вверх. Затем он включил мини-маневренное оборудование, чтобы дать себе еще ускорение. С объединенными силами прыжка и мини-маневренного оборудования он взлетел и прорвался сквозь почву над головой. В следующую секунду земля взорвалась, и из земли выскочила черная фигура. Западная часть города рухнула, и в небо поднялась пыль. Некоторые игроки были похоронены и умерли. Некоторые игроки сбежали и наблюдали за происходящим в ошеломлении. «Какая интенсивная была борьба! Что вся пещера рухнула?» «Разве это не черный призрак? Он сделал это! Он должен быть боссом максимального уровня с такой силой!» «Все теневые ловчие гадюки погребены заживо. Значит ли это, что наша миссия завершена?» Игроки с огненными глазами смотрели на Хансяо, который был одет в механический костюм. Они видели механический костюм в действии на видеофорумах, и сейчас получили шанс воочию увидеть этот костюм. Он был даже более впечатляющим, чем на видео. Нефритовое зеленое небо поспешил к западному району, как только ожил, но был потрясен увиденным. Он поспешно спросил о ситуации, затем, поразмыслив, сказал: «Миссия еще не завершена. Надо воспользоваться ситуацией». В это время в руинах появились признаки жизни. Теневые ловчие гадюки, полные жизненных сил, начали выползать из руин. Обвалилась лишь небольшая часть гнезда. Но все туннели были заблокированы, поэтому гадюкам было некуда бежать. Увидев это, игроки бросились вперед в спешке добить гадюк и получить очки вклада. Хансяо отвечал за короля гадюк. С другими маленькими монстрами должны были справиться сами игроки. Он похрустел шеей, чтобы справиться с накопившимся напряжением. Хуан Юй привел с собой людей и ожидал в стороне. «Когда нелюди закончат с монстрами, расчистите руины. Доставьте радиационные кристаллы и туши гадюк складам. В особенности тушу короля гадюк. Это редкий материал. Хотя я изрядно его потрепал, он все равно должен быть полезен». Небрежно сказал Хансяо. Хуан Юй посмотрел на завалы, сглотнул и поспешно кивнул. Прошло всего полчаса с тех пор, как появился черный призрак. И он уже решил проблему. Несмотря на то, что западный регион города был почти разрушен, эта удивительная эффективность привела Хуан Юя в полнейший восторг. Вернувшись в свою комнату, Хансяо снял гадюку и отремонтировал ее. Где-то к полуночи Хуан Юй наконец пришел с информацией о том, что уборка руин была завершена. «Мы собрали 846 туш теневых ловчих гадюк, 27 из них мутировавшие особи, и один король гадюк. Более 300 неповрежденных яиц были складированы в холодильных помещениях. Кроме того, мы собрали около 2 тонн радиационных кристаллов Из них около 140 кг, собранных ближе к ядру гнезда, похоже, имеют более высокую концентрацию. И, кстати, Конев Юрий обнаружил источник происхождения кристаллов. Эти теневые ловчие гадюки потребляли высокоэнергетические отходы в пищу. Слизь, выделяемая из их тел, прошла специальные реакции, отчего затвердела, и таким образом превратилась в кристаллы. Хан Сяо был ошеломлен на мгновение. «Так, эти радиационные кристаллы на самом деле являются фекалиями теневых гадюк?» «Можно сказать и так». Хан Сяо почесал голову и подумал о бешеном мече. «Да и хрен с ним. Правда, слишком жестоко, так что не буду его расстраивать. Не думаю, что он сможет принять такую правду». Когда гнездо было окончательно очищено, игроки почувствовали облегчение и с нетерпением посмотрели на интерфейс. «Миссия с призовым фондом «Очистить гнездо» завершена. Текущий призовой фонд – 1 340 000 опыта. Рейтинг урона. 1. Нефритовое зеленое небо. Команда. 2. Красный Карл. Команда. 3. Не спящий днем. Команда. 4. Игроки, вошедшие в десятку в таблице лидеров, были в восторге. Хотя остальные игроки чувствовали досаду, они все равно выиграли от этой миссии, поскольку опыта от убийства одной теневой ловчей гадюки было более чем достаточным, чтобы покрыть опыт, потраченный на участие. «Мы первые!» Нефритовое зеленое небо и игроки из основной команды Небесной Территории были полны радости. Игроки рядом с ними с завистью смотрели на них, сфокусировавшись на тяжелой механической руке Нефритового зеленого неба. «Небесная Территория действительно сильна! Что это за снаряжение у лидера гильдии? Выглядит очень мощно. У меня есть друг в их команде. Он сказал, что это снаряжение является божественным оружием для класса бойца. Оно может наносить мощный урон и в то же время использоваться в качестве щита. Но оно очень дорогое, и его можно купить только у черного призрака». Видя тяжелую механическую руку в действии, многие игроки возжелали ее. Желание, как известно, создает спрос, а спрос означает потенциальных клиентов. Руины нуждались в реконструкции. Глава западного района города выдал больше миссий. Игроки, немного отдохнув, с новыми силами начали помогать. На следующий день Хан Сяо проснулся от строительного шума, доносящегося со всех сторон, и он беспомощно потер виски. Дело действительно продвигалось намного быстрее с помощью игроков, но был один крошечный недостаток. Игроки не спали и не отдыхали, и работали сутками напролет. От этого постоянного шума он не мог толком отдохнуть. Секретная база, однако, имела очень хорошую звукоизоляцию, и она находилась на окраине, где никто не вел никаких работ. Хан Сяо тайно посещал базу несколько раз и приносил кое-какие припасы для хранения. Он также усилил меры безопасности. Никто не знал о существовании этой базы. Хан Сяо зашел в шумную мастерскую, затем прошел в свою VIP-комнату, в которую он заходил уже бесчисленное количество раз. Внутри было много аккуратно расставленных коробок, излучающих великолепную красивую, но странную ауру. Однако, зная, что это фекалии монстров, Хан Сяо не мог оценить их красоту, какими бы великолепными они ни были. Он удостоверился, что его перчатки были герметичны. Радиационный кристалл может быть превращен в энергетический блок после очистки без элементной чистой энергии, хотя и говорится, что они имеют высокую концентрацию. Они очень низкого уровня по стандартам Вселенной. Коэффициент конверсии составляет примерно 100 к 1, поэтому из 2 тонн, вероятно, можно будет сделать 20 кг энергетических блоков. Их можно использовать в качестве аварийных источников энергии. Это нежданный, но все же желанный доход. Было много видов энергии. Магнитная, электрическая, ядерная, световая, планетная, антиматериальная, темная, психическая и множество других. Если бы это были блоки психической энергии, 20 кг этих блоков стали бы ценнее всей планеты Аквамарин. Однако только очень продвинутые цивилизации могли приобрести, преобразовать и использовать психическую энергию. Цивилизации низкого класса не смогли бы ей воспользоваться, даже если бы им удалось приобрести психические блоки. Те цивилизации, которые обнаружили психическую энергию слишком рано, сами себя уничтожили. Исследовать и экспериментировать с психической энергией без соответствующей технологии было бы самоубийством. Таким образом, можно даже испарить собственную планету. Было также 140 кг темно-синих кристаллов с более высокой концентрацией. Хан Сяо догадался, что это должно быть фекалии короля гадюк. Король гадюк владел наибольшим количеством высокоэнергетических отходов, поэтому он производил кристаллы с самой высокой концентрацией по сравнению с другими. Это едва ли можно считать средним уровнем концентрации. Степень очистки будет намного выше, и из них должно получиться около 4,5 кг энергетических блоков с более высоким значением ОНА. 140 кг. Этот парень действительно засранец. Каких свет не видывал. Хан Сяо покачал головой. Базовая очистка Хан Сяо была на максимальном уровне. Знание ветви энергии можно было использовать для создания устройства для извлечения энергетических блоков, которое было довольно точным устройством. Хан Сяо некоторое время размышлял и вспомнил комбинацию знаний. У него было много очков опыта, поэтому он успешно заполучил чертеж после нескольких комбинаций и начал изготавливать устройство. Он завершил устройство за 2 часа. Базовое устройство для извлечения энергетических блоков. Извлекает энергетические блоки из минералов или кристаллов, содержащих радиацию или энергию. Обычный коэффициент конверсии. Довольно низкая скорость конвертации. Устройство выглядело как древность времен паровых машин. Входной порт имел форму воронки и мог автоматически принимать исходные материалы. Устройства извлечения энергетических блоков были наиболее распространены в кристаллических цивилизациях, где присутствовали магия и технология, а энергетические блоки были основным энергетическим ресурсом. Штаб-квартира Японии, планета Лонни, была одной из таких цивилизаций. Это была уникальная цивилизация, но в широкой вселенной все было возможно. Хан Сяо аккуратно расставил кристаллы и активировал автоматическое всасывание. Процесс извлечения был полностью автоматизирован. «Потребуется примерно полдня, чтобы извлечь все. Я просто подожду». Хан Сяо похлопал руками. Осталось только разобраться с тушами и яйцами в холодильных камерах. Их можно было использовать для изготовления медикаментов, но он не был фармацевтом. Исследовательский институт Луи находился на западном континенте. Это было слишком далеко, и стоимость транспортировки была бы слишком высокой. Кроме того, время, которое он потратит на транспортировку, приведет к потере свежести материалов. Хан Сяо задумался и решил нанять фармацевта. Внезапно его осенило, и в его памяти появилось имя, захороненное глубоко в его памяти.